Разговоров ее понять что-нибудь было намного труднее. Уна обращалась к детям с сотней от силы фраз в год, а если не считать повторов, так их получалось еще и меньше. Ввиду такой скудости близнецы составляли книгу знания, в которую набожно заносили все услышанное от матери. Неравнодушные ее выговоры, разумеется, и неброшенные мимоходом распоряжения по хозяйству на слова – исполненный куда как большего смысла и значения. Книга эта, сотни с чем-то пустых страниц в твердом украшенном сложным узором переплете, была предметом священным, и никакие ошибки в ней не допускались. Каждое слово, каждая буква для нее предназначенные, обсуждались с близнецами заранее, записывались в практике ради на обрывок бумаги, и лишь после этого с великим тщанием напечатлевались на кремово-белых страницах. И первая в ней запись была посвящена, что лишь естественно, сказанному матерью о самой книге при вручении оной детям. «Эта книга была когда-то деревом». Мысль интригующая. Дом переполняла всякого рода бумага. Учебные в крепких переплетах пособия, карты, немецкие романы, очень старые газеты, глянцевые журналы, доставлявшиеся сюда по воздуху из Канады, ну и, конечно, горы блокнотов и просто разрозненных записей Бориса и Уны. И все они, если верить матери, были когда-то деревьями. Мысли многозначащие вдвойне, поскольку ни единого дерева близнецы отродясь не видели. Ну, разве что на картинках из книг. Предпринятая ими попытка вырастить нечто столь волшебное самостоятельно, размолов одну из книг в кашицу и закопав ее в компост, составленный из дрожжей и экскрементов, успехом не увенчалась. Разочарованные они набрались храбрости, постучались в дверь материнского кабинета и попросили дать им точный рецепт получения дерева. «Не сейчас, милые», — отмахнулась она, склоняясь пониже в жемчужном свете своей настольной лампы. Настал день, когда Борис и Уна возвратились после очередного посещения Гухинуи и, как всегда, посадили свой серебристый синий вертолет рядом с домом. Они вылезли, каждый со своей стороны наружу, пригибаясь под крутящимися лопастями винта. Таинта Лилит и Марка Каин наблюдали за ними через окно столовой сквозь запотевшие с ползущими по ним каплям воды стекла. Одновременно закуковала четверка висевших в разных комнатах дома часов. Снаружи велись вокруг взрослых ездовые собаки, обнюхивая их и лая. Ясно было, еще до того, как Борис и Уна достигли входной двери, что в настроении они пребывают непривычно подавленным. Они и не переругивались, подобно злейшим врагам, и не обсуждали, что случалось столь же часто, подобно подошедшим к порогу открытия дружелюбным коллегам, добытые на этот раз сведения. Уна вошла в дом безмолвной и бледной, остановилась лишь для того, чтобы сбросить на пол шубу, а после скрылась в своей спальне. Борис, на пару шагов отставший от жены, проследовал за ней до двери спальни, но, видимо, передумал и внутрь не пошел. Он снова покинул дом, чтобы откатить вертолет на место. Таинта Лилит и Марка Каин следили за ним сквозь стекло, стирая влажный налет рукавами пижам. Вут-вут-вут. Покончив с делами, отец объяснил им, наконец, что случилось. «Ваша мать съела кое-что неподходящее», — сказал он. «Не удивлюсь, если это кончится плохо». Таков был итог его размышлений на сей счет. Но и этого хватило, чтобы побудить близнецов к лихорадочной деятельности. В следующие три дня Таинта Лилит и Марка Каин, забросив все свои детские дела, ухаживали за лежавшей в постели матерью. Воздерживаясь от попыток чем-нибудь накормить ее лишь в те произвольные ночные часы, когда их родители по-настоящему спали вместе, они посвящали каждую иную минуту исполнению рутины, состоящий из готовки, перемены холодных компрессов и теплых полотенец, растворения шипучих таблеток и наполнения грелок. «Ох, какие же вы милые!» — — улыбалась им Уна, лицо которой пылало, как пламя газовой горелки. «Даже моя мама не ходила бы за мной лучше, чем ходите вы». Гордость, которую внушало им это отличие, не мешала близнецам ясно видеть пугающее упорство, с каким цеплялась за Уну болезнь. Дни шли, и близнецы понемногу смирялись с плохим концом, с тем, как они думали, что мать увезут за сотни миль в ближайшую больницу. Вместо этого она умерла. Когда близнецы, как обычно, принесли матери завтрак, они увидели переминающегося у двери ее спальни, одетого как будто для выхода в люди отца. «Она умерла», — сказал отец и жутковато улыбнулся, словно желая уверить детей, что не позволит этому происшествию хоть как-то омрачить их благоденствие. «Но мы принесли ей завтрак», — сказала Таинта Лилит. «Это ничего, вы же не знали», — ответил Борис. А затем, поняв, что близнецы не поверили ему на слово, он отступил в сторону, пропустив их в спальню, туда, где лежала жена, в какой-то неясный час ночи и вправду покинувшая его. Случившееся, похоже, сообщило ему странную кротость, едва ли не мягкость. Таинта Лилит опустила поднос с чаем и овсянкой на пол у двери спальни и вошла вслед за братом внутрь. Уна лежала, вытянувшись на постели, до подбородка укрытая простыней. Кожа ее отливала в цвет очищенного яблока. Рот был слегка приоткрыт, веки опущены только наполовину. В голове ее явно ничего не происходило. Все, что там было когда-то, ушло. Борис стоял в проеме двери, вяло сложив на груди руки, ожидая, когда дети Уны подтвердят справедливость его суждения. Таинта Лилит и Марко Каин бессмысленно побродили вокруг кровати, плача, легко подрагивая. Потом ненадолго оба заревели в голос. Но по прошествии времени бродить перестали и присели на край матраса у тела матери. Да так сидеть и остались, бок о бок, дыша в разнобой. За дверью собачьи языки локали холодный чай, долизывали с тарелки остатки овсянки. «Что с ней теперь будет?» — спросил Марко Каин у темной фигуры в двери. «Погребение», — ответил отец. «Или кремация». «О!» — отозвался Марко Каин. «Он-то думал, что, может быть, ангелы слетят со снежного неба, подхватят тело матери и унесут его в рай. Где-то за ровным сумраком полярной атмосферы мог же размещаться экзотический парадиз, сооруженный из тика и кружев и поджидающий Уну Фаренгейт. Быть может, только железобетон потолка и преграждал ангелам дорогу сюда. Окончательное решение я оставляю за вами», — с тяжелым вздохом сказал Борис. «Но только думайте побыстрее». Брошенные наедине с их мыслями, Таинта Лилит и Марко Каин еще немного поплакали, а затем приступили к планированию будущего. Конечно,